прогуляться перед сном. Женское счастье был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо. Женское счастье, почитай мне роман, а потом я сама. Все у нас правильно, славная семья, ты призвание. Счастье был бы милый.